Наступил октябрь. Мы наслаждались бабьим летом, а осень в тот год все еще не торопилась прийти. Сестра Мария заявила, что очень обидно потерять эти золотые дни, и поэтому она выберет 12 девушек примерного поведения и вывезет их на пикник в лес. Мы поедем высоко в лес, разведем там костер, сварим кофе, а сестра Гретхен пообещала испечь по этому поводу булочки с пряностями. Мария включила меня в эти 12 счастливец вовсе не из-за моего примерного поведения, а скорее в воспитательных целях, в этом я была уверена. Но так или не так, я попала на пикник в этот судьбоносный день. Сестра Мария управляла тележкой и выглядела огромной вороной в развивающемся черном балахоне. Нужно отдать ей должное, лошадью она управляла с удивительным мастерством. Бедная старая лошадка, она нашла бы дорогу даже с завязанными глазами. За свою жизнь она столько раз возила в лес эту тележку с девочками. Итак, мы приехали в лес, развели костер, очень полезное занятие для девушек, вскипятили воду, сварили кофе и поели булочек сестры Гретхен. Потом вымыли чашки в ручье неподалеку и упаковали их в обратную дорогу. Мы слонялись около сестры Марии, пока она не хлопнула в ладоши и не позвала нас. «Мы поедем через полчасика», — сказала она нам, — «а пока погуляйте и будьте в сборе к этому времени». Мы знали, что это означает. Сестра Мария удобно прислонится к дереву и вздремнет свои честно заработанные полчасика. Она задремала, а мы стали бродить вокруг, и чувство возбуждения, всегда возникавшее у меня в сосновых барах, овладело мною. В такой вот обстановке заблудились Хансель и Гретель и набрели на пряничный домик. В таком же лесу потерявшиеся дети бродили до изнеможения, легли на землю, заснули, и листья засыпали их тела. Вдоль реки, хотя не видно и отсюда, зависали на склонах холмов замки, в одном из которых принцесса-красавица проспала сотню лет, пока ее не разбудил поцелуй принца. Это был лес чародеев, дровосеков, троллей, переодетых принцев и принцесс, которых надо было спасать, великанов и карликов. Это была сказочная страна. Я отдалилась от других девушек и не видела никого. Нужно не опоздать. На моей блузке были приколоты маленькие часики, доставшиеся от матери, украшенные голубой эмалью. Я не должна опоздать и огорчить милую добрую сестру Марию. Я вспомнила о том, что нашла в доме при последнем возвращении. Тети в роли хозяек и безразличный ко всему отец. И мне подумалось, что скоро мне придется вернуться в Англию, так как девушки оставались в Даменштифте только до 19 лет. Туман в горных лесах возникает неожиданно. Мы находились очень высоко над уровнем моря. Когда мы ездили в ближайший городок Лейхенкин, мы все время спускались с гор. И пока я предавалась размышлениям о доме и неясным мечтам о будущем, туман сгустился. И, поднявшись на ноги, я едва могла видеть что-либо на расстоянии нескольких метров. Я взглянула на часы. Пора возвращаться. Сестра Мария уже, должно быть, очнулась от своей дремоты, потерла руки и оглядывается в поисках девушек. Я поднялась немного повыше, и туман, там, где находилась Мария, был, возможно, не такой плотный, но в любом случае появление тумана должно было насторожить ее и заставить немедленно отправляться домой. Я пошла в том направлении, откуда, как мне казалось, пришла, но, должно быть, ошиблась и не смогла найти дорогу. Я не очень испугалась. У меня было 5 или более минут в запасе, и отошла я от стоянки не так далеко. Но моя тревога усиливалась по мере бесплодных поисков дороги. Мне казалось, что я хожу кругами, но я продолжала убеждать себя, что скоро выйду к поляне, где был пикник, или услышу голоса девушек. Но туман хранил безмолвие. Я закричала: «Ау!» как мы делали обычно, призывая друг друга, но опять без ответа. Я не знала, куда идти, и понимала, что в таком тумане трудно найти правильное направление. Меня охватила страшная паника. Туман мог усилиться и не рассеяться до утра. Как же мне найти дорогу к поляне? Я снова закричала. Ответа не было. Я взглянула на часы. Я уже опаздывала на 5 минут. Я представила озабоченность сестры Марии. Опять Елена Трант. Конечно, она не хотела, она просто не думает. Она, конечно, права. Я должна найти дорогу и не подводить бедную сестру Марию. Я снова крикнула: «Ау, ау, это я, Элен, я здесь!» Но серый туман снова хранил свое бесстрастное молчание. Горы и леса прекрасны, но они могут быть жестокими, поэтому во всех лесных сказках присутствует что-то безжалостное. Злая ведьма, готовая прыгнуть на путника, заколдованные деревья с темнотой превращаются в драконов. Но я все же не очень испугалась, хотя поняла, что заблудилась. Лучше всего оставаться на месте и звать. И я продолжала кричать. Я снова взглянула на часы. Прошло еще 30 минут. Я была в отчаянии. Но они же должны искать меня, по крайней мере. Я ждала. Я кричала. Я забыла о своем решении оставаться на месте и начала ходить из стороны в сторону. Прошел 30 минут с назначенного времени. Это случилось еще через 30 минут. Я звала до хрипоты и вдруг услышала шорох, шорох раздвигаемых ветвей и хруст камешков под ногами человека. Кто-то был рядом. «Ау!» — закричала я с облегчением. «Я здесь!» Он вынырнул из тумана, как лесной герой на большом белом коне. Я пошла навстречу. Секунду всадник рассматривал меня, а затем сказал по-английски: «Это вы кричали? Так вы заблудились?» Я так обрадовалась, что не удивилась, что он заговорил по-английски. Я заторопилась с вопросами: «Вы видели тележку, сестру Марию и других девушек? Я должна их немедленно найти». Он медленно улыбнулся. «Вы из Даменштифта?» «Ну да, конечно». Всадник спрыгнул с коня. Он был высок ростом, широкоплеч и создавал ощущение властной силы. Моей радости не было предела. Мне нужен был человек, который немедленно отвел бы меня к сестре Марии, и он производил впечатление всемогущества. «Я заблудилась на пикнике», — сказала я, — «и отстали от стада». Его глаза ярко-голубого цвета блестели, возможно, от странного дымчатого света, пробивавшегося сквозь туман. У незнакомца был твердый, хорошо очерченный рот. Он не сводил глаз с меня, и меня несколько смутило это внимание. «Овца, отставшая от стада, не может заблудиться», — сказал он. «Да, наверное, так, но я не очень отстала. Если бы не туман, я легко бы нашла своих. На этой высоте всегда можно ждать тумана». «Да, конечно. Но вы проводите меня к ним? Они где-то рядом». «Как же мы найдем их в таком тумане?» «Прошло 30 минут после условленного срока». «Но тогда они вернулись в Даменштифт». Я взглянула на лошадь. «Но вы могли бы довести меня туда? Здесь всего 5 миль». Я не успела удивиться, как сильные руки подняли меня на лошадь и усадили боком. Незнакомец прыгнул в седло. «Пошел шлем», — обратился он к лошади по-немецки. Лошадь осторожно двинулась вперед. Незнакомец обнимал меня одной рукой, держа поводья в другой. Мое сердце бешено колотилось, и я была так возбуждена, что забыла о сестре Марии. Я сказала: «Любой может заблудиться в тумане». «Любой», — согласился он. «Вы тоже терялись, я думаю?» «В какой-то степени, но шлем», — он погладил коня, — «всегда доставит меня домой». «Вы не англичанин», — вдруг сказала я. «Меня что-то выдало?» «Скажите, в чем дело?» — ответил он. «Ваш акцент. Очень слабый, но все же. Я обучался в Оксфорде». «Как здорово, я живу там. Я думаю, я несколько вырос в ваших глазах. но я еще об этом не думала. Очень мудро с вашей стороны. Наше знакомство еще так недолговременно. Меня зовут Елена Трант. Я учусь в Даменштифте около Лехенкина. Я ожидала, что он назовет себя, но он только сказал, как интересно. Я засмеялась. Когда вы вынырнули из тумана, я подумала, что это Зигфрид или что-то в этом роде. Вы очень любезны. Наверное, это из-за шлема, он чудесен. А вы выглядели таким высоким, таким властным, совсем как он, Зигфрид. Я его имею в виду. Вы хорошо знаете наших героев. Но моя мама из этих мест. На самом деле она воспитывалась в том же Даменштифте. Вот почему меня отправили сюда. Какая удача. Почему вы так думаете? Потому что если бы ваша мать не воспитывалась именно в этом заведении, вы никогда бы не приехали сюда, не заблудились в тумане, и у меня не было бы удовольствия спасти вас. Я засмеялась. Так это удовольствие? Да. И огромное удовольствие. Лошадь все идет. Куда она везет нас? Она знает дорогу. Что? Дорогу в Даменштифт? Вряд ли она была там когда-либо. Но она доставит нас в удобное место, где мы сможем обдумать, как быть дальше. Я согласилась. Должно быть, на меня подействовало то чувство власти, которое ощущалось в этом человеке. Вы не сказали мне своего имени. Вы уже назвали меня Зигфрид. Я рассмеялась. Неужели правда? Но это просто совпадение. Удивительно, как я точно попала. Но я думаю, что вы существуете в действительности. Вы не химера или что-то в этом роде. Вы не собираетесь вдруг исчезнуть. Подождите и увидите. Он крепко прижимал меня к себе, что пробуждало во мне странное, неизведанное прежде чувство, которое, конечно, следовало считать предупреждением. Мы немного поднялись в гору, и лошадь вдруг переменила направление. Из тумана возникло строение. «Вот мы и приехали», — сказал Зигфрид. Он спешился и опустил меня на землю. «Где мы?» — спросила я. «Это не Даменштифт?» «Неважно. Здесь мы найдем укрытие. Туман очень промозглый». Он крикнул: «Ганс!» Из конюшни, видневшейся с одной стороны дома, выбежал мужчина. Мне показалось, что он совершенно не удивился, увидев меня. Он принял у Зигфрида поводья и увел лошадь. Зигфрид взял меня под руку и повел по каменным ступенькам к портику. Он толкнул тяжелую окованную железом дверь, и мы вошли в комнату, где в камине горел огонь. На полированных досках пола лежали ковры из шкур животных. «Вы здесь живете?» — спросила я. «Это мой охотничий домик». В зал вошла женщина. «О, хозяин!» — вскрикнула она, и при виде меня на ее лице отразилось смятение. Он быстро объяснил ей по-немецки, что он нашел в лесу заблудившуюся девушку из Даменштифта. Женщина всполошилась еще больше. Она забормотала: «Бог мой, бог мой! Хватит так волноваться, Гарда! Покорми нас и найди этой девочке что-нибудь из одежды. Видишь, она вся промокла и замерзла». Я заговорила с ней по-немецки, и она ворчливо ответила, что мне надо немедленно возвращаться в Даменштифт. «Мы можем сообщить им, что я в безопасности», — попыталась я потянуть время. Я совсем не желала так быстро покончить с этим приключением. «Туман очень густой», — сказал Зигфрид. «Подождем немного и сразу же отправим ее домой». Непонятно почему, женщина неодобрительно взглянула на него. Она повела меня по деревянной лестнице на второй этаж в комнату с большой белой кроватью и множеством шкафов. Открыв один из них, она извлекла оттуда синий бархатный халат, отделанный мехом. Он был восхитителен. «Снимите свою мокрую блузу», — сказала Гарда, — «и наденьте этот халат». Я надела халат и, взглянув на себя в зеркало, поразилась происшедшей со мной перемене. Я никогда не видела такого удивительного синего бархата. «Я могу помыть руки и умыться?» — спросила я. Она взглянула на меня почти со страхом и кивнула. Чуть позже она вернулась с горячей водой. спуститесь вниз, когда будете готовы. Я услышала, часы пробили 7. 7 часов. Что сейчас происходит в Даменштифте? При этой мысли мне стало дурно, но даже это беспокойство не поколебало то состояние дикого возбуждения, владевшее мною. Я тщательно умылась, мои щеки горели, глаза блестели. Я распустила косы. В монастыре это не разрешалось. Я распустила косы, и волосы упали мне на плечи, тяжелые, темные и прямые. Я закуталась в халат и многое отдала бы за то, чтобы мои подруги из Даменштифта могли увидеть меня сейчас. В дверь постучали, и вошла все та же женщина. Увидев меня, она раскрыла рот от изумления. Мне показалось, что она что-то хотела сказать, но воздержалась. Все было так таинственно, так увлекательно. Она провела меня вниз в маленькую комнату, где был накрыт стол. На нем было вино, холодные цыплята, фрукты, сыр и большой поджаристый каравай хлеба. Зигфрид стоял у камина. Его глаза сверкнули от изумления при виде меня. Я была в восторге. Я знала, что халат очень шел мне, хотя такое одеяние украсило бы любую женщину. Ну и, конечно, мои распущенные волосы. «Вам нравится мое превращение?» — спросила я. «Я всегда говорила без умолку, когда волновалась. Мне кажется, — добавила я возбужденно, — теперь без косичек и школьной блузки я больше подхожу в спутники Зигфриду». «Очень подходящая спутница», — согласился он. «Вы голодны?» «Просто умираю от голода. Тогда не будем тратить время». Он подвел меня к стулу и очень учтиво придерживал его, пока я села. Все это было так непривычно. Зигфрид наполнил мой бокал вином. «В этот вечер я буду вашим слугой». Вначале я не поняла, о чем речь, а потом спросила: «А слуги?» «В подобных случаях они излишни. И вряд ли нужны. Мы прекрасно обойдемся без них». «Это вино, — сказал Зигфрид, — из долины Мозеля. Нам не дают вина в Даменштифте, нам дают только воду. Какая умеренность! А что бы они сказали, увидев меня с распущенными волосами, я даже представить не могу. Значит, это запрещено у вас? Это считается греховным или чем-то вроде этого?» Он все еще стоял позади моего стула и вдруг взял мои волосы в руки и потянул их так, что моя голова запрокинулась назад, и я взглянула в его лицо. Он наклонился, и я застыла в ожидании, что же будет дальше. «Вы какой-то странный», — сказала я. «Зачем вы потянули меня за волосы?» Он засмеялся и, выпустив мои волосы, сел на стул напротив меня. «Думаю, монахини считают, что распущенные волосы вводят в искушение нестойких людей, и они вполне правы. Вы имеете в виду волосы?» Он кивнул. «Вам не следует распускать их, если вы не вполне уверены в своих спутниках». «Я не думала об этом». «Конечно, нет. Мне кажется, вы несколько беспечны. Вы отстали от своих. Разве вы не знаете, что в лесу встречаются дикие кабаны и не менее дикие бароны? Первые могли бы лишить вас жизни, другие — чести. Скажите-ка мне, что для вас дороже?» «Монахини сказали бы, что честь дороже, конечно. Но мне интересно ваше мнение». «Я затрудняюсь сказать, потому что никогда не теряла ни того, ни другого». «Монахини, я полагаю, не лишались этого так же, но все же имеют свою точку зрения. Но они намного старше меня. Не хотите ли вы сказать, что вы один из этих диких баронов?» «Как можно? Вы Зигфрид. Никто с таким именем не станет лишать девушек их чести. Они спасают их от диких кабанов и, возможно, от диких баронов. Вы сами не очень уверены в этом. У вас есть на этот счет сомнения, правда?» «Да, немного. Но если бы их не было, не было бы и этого приключения. Если бы меня нашел другой человек, было бы довольно скучно. Вы уверены, что в Зигфриде вы не ошибаетесь?» Если это действительно Зигфрид, то нет. Так вы сомневаетесь во мне? Я думаю, что вы совсем не такой, как кажетесь. В чем же? В этом надо разобраться. Он рассмеялся. Позвольте мне предложить вам немного мяса. Он положил мне кусок мяса, и я стала есть его с чудесным горячим куском ржаного хлеба. На столе был также удивительно пряный маринад с кислой капустой, который мне ранее не приходилось пробовать. Это были необычные листья белокочанной капусты и специй, а что-то необыкновенно вкусное. Я с жадностью набросилась на эти яства, а он наблюдал за мной с удовольствием и радушием любезного хозяина. «Вы действительно очень проголодались?» Я нахмурилась. «Да, конечно. Вы что же считаете, что мысли о Даменштифте должны помешать моему аппетиту?» «Нет, что вы! Я рад, что вы можете жить одной минутой. По-вашему, я могу забыть о возвращении и о том, что меня ждет?» «Да, именно так. Так надо жить. Мы встретились в тумане. Вы здесь, и мы можем поболтать, пока туман не рассеется. Давайте забудем об остальном». «Я попытаюсь», — сказала я. «Признаться, мне очень неприятно думать обо всем этом шуме, каким меня встретят при возвращении». «Ну что ж, я прав». Он поднял свой бокал. «За сегодняшний вечер. И черт с ним, с завтрашним днем». Я выпила с ним. Вино согрело горло, и я почувствовала, как краска заливает мне лицо. «Хотя», — сказала я строго, — «такую философию монахини не одобрят. Монахини завтра. Сегодня вечером им нечего здесь делать. Я никак не могу забыть о бедной сестре Марии. Она получит нагоняй от матери-настоятельницы. Она наверняка скажет: вы не должны были брать эту Елену Трант, от нее всегда одни неприятности. Это правда? — спросил он. — Как видите? Он засмеялся. — Да, вы отличаетесь от других, я уверен. Вы рассказывали мне, что здесь была ваша мать. О, это чудесная история, ставшая печальной. Они встретились в лесу, полюбили друг друга и жили счастливо, пока она не умерла. Все были против этого супружества, но они выстояли, и все было очень хорошо. Но она умерла, а отец так одинок. У него есть вы. Когда вы не в Даменштифте или не бродите по лесу в тумане, я сделала гримаску. Они всегда были прежде всего возлюбленные, а потом уже родители. Возлюбленным не нужны посторонние, даже их дети. «Разговор становится немного печальным», — сказал он. «А сейчас время повеселиться». «Повеселиться? Я заблудилась в лесу. Монахини в панике, как сообщить об этом отцу. Вы вернетесь до того, как они сообщат эту весть. Но мы не можем веселиться, когда они так беспокоятся. Если мы не можем им помочь, мы должны веселиться. В этом состоит мудрость». «Я думаю, вы очень мудрый, Зигфрид». «Ну что ж, Зигфрид, кажется, был умницей. Я в этом не совсем уверена. Если бы он был немного поумнее, с Брунгильдой все обстояло бы гораздо лучше». «Я думаю, ваша мать рассказывала вам легенды наших лесов». «Она рассказывала мне их, когда мы иногда оставались одни. Мне нравились рассказы о Торе и его молоте. Вы, наверное, знаете эту историю, когда Тор уснул, и один из великанов украл у него молот, и великаны пообещали его вернуть, только если богиня Фрея станет невестой принца великанов. Тогда Тор переоделся в богиню, и когда великаны положили молот ему на колени, схватил его, сбросил женское платье и убил их всех. А потом вернулся в страну богов со своим молотом. Мы рассмеялись. «Он поступил, по правде, не совсем честно», — сказала я. «А все эти великаны, должно быть, плохо видели, если приняли могучего Тора за прекрасную богиню. Маски могут обмануть, но не до такой степени. Попробуйте еще этого маринада. У Халдегарды Особый рецепт приготовления этой капусты вам нравится? Чудесно. Я рад, что у вас такой хороший аппетит. Расскажите мне о себе. Я ведь вам все рассказала. Он развел руками. Вы знаете, я охотился в лесу на кабанов. Да. А это ваш дом? Это мой охотничий домик. Так вы здесь обычно не живете? Только когда охочусь в этих местах. А где же ваш дом? Несколько миль отсюда. А чем вы занимаетесь? Я помогаю отцу присматривать за его землями. Он землевладелец, и я присматриваю за его поместьем. Он спросил меня о чем-то, и вскоре я уже рассказывала ему о тете Каролине и тете Матильде. «Великанши-людоедки», — сказал он. Ему очень понравилась история с борзыми. Он говорил о лесе, и чувствовалось, что лес пленяет его так же, как и меня. Он согласился со мной, что в лесу таится очарование, которое можно отыскать во всех сказках о лесе. С детства я слышала о лесе из рассказов матери, а Зигфрид жил в лесном окружении. Ему было интересно, что я помню рассказы о легендарных богах и героях, которые жили в лесах, когда северные земли были едиными во времена до Рождества Христа и введения христианства. Тогда жили и умирали герои Севера, люди, подобные Зигфриду, Балдеру и Беовульфу, и многие верили, что их души все еще живут в чаще леса.